Эпизод 4. «Доктор Джаванда освободится на 15 минут позже», — сообщила Тессе дежурная сестра. «Ничего страшного», — ответила Тесса. «Я подожду». День близился к вечеру, и сквозь окна приемной на стены падали чистые голубые прямоугольники. Пациентов было двое — скрюченная одышливая старушка в домашних шлепанцах и молодая мать, которая углубилась в чтение, посадив свою маленькую дочку в манеж с игрушками. Тесса выбрала в середине стола потрепанный журнал и принялась разглядывать иллюстрации. Задержка давала ей возможность еще раз обдумать, что она скажет Парминдер. Утром они коротко поговорили по телефону. Тесса мучилась угрызениями совести от того, что сразу не сообщила Парминдер о смерти Барри. Парминдер сказала, что всякое бывает, что Тесса напрасно себя корит и что она ничуть не обиделась. Но Тесса, много лет занимавшаяся тонкими и хрупкими материями, поняла, что Парминдер под своим колючим панцирем глубоко задета. Тесса попыталась объяснить, что в последние дни совершенно выдохлась из-за Мэри, Колина, Пупса и Кристал Уиден. А потому больше одной мысли у нее в голове не держится. Парминдер прервала поток ее извинений и спокойно предложила Тессе подойти к концу приема. Из своего кабинета показался доктор Крофорд, похожий на белого медведя. Он радостно помахал Тессе и вызвал. «Мэйзи Лоффорд?» Молодая мать с трудом убедила дочку оторваться от старого игрушечного телефона на колесиках, обнаруженного в манеже. Бережно увлекаемая доктором Крофордом, девчушка, с сожалением, оглядывалась через плечо, так и не разгадав тайны телефона. Когда за ними закрылась дверь, Тесса поймала себя на том, что глупо улыбается, и поспешила изменить выражение лица. Чего доброго, с годами она превратится в одну из тех жутких старух, которые сюсюкают над детишками, пугая их своим видом. Она мечтала, чтобы у нее была пухленькая светленькая дочурка в дополнение к голенастому темноволосому мальчику. «Какой-то ужас», — думала Тесса, вспоминая малыша Пупса, что крошечные призраки наших живых детей навсегда остаются у нас в сердце. Им не дано знать, а если бы узнали, то не обрадовались бы неотступной скорби, сопровождавшей их взросление. Дверь в кабинет Парминдер открылась. Тесса подняла голову. «Миссис Уиден?» — вызвала Парминдер. Встретившись глазами с Тессой, она как-то неулыбчиво улыбнулась, а может, просто поджала губы. Старушка в шлепанцах с трудом выбралась из кресла и поковыляла за перегородку. Тесса услышала стук закрываемой двери. На журнальных фото позировала жена какого-то футболиста в разных нарядах, которые она сменяла на протяжении 5 дней. Изучая длинные стройные ноги этой женщины, Тесса подумала, будь у нее такие ноги, жизнь могла бы сложиться совершенно иначе. У Тессы ноги были толстые, бесформенные, короткие. Она бы охотно скрывала их сапожками, но не могла подобрать такие, чтобы молния сходилась на ее икрах. Как-то во время индивидуальной беседы она втолковывала одной ученице, что внешность не имеет значения, куда важнее твоя личность. «Какую только чушь не приходится вдалбливать в детские головы», — думала Тесса, листая журнал. Тут с грохотом распахнулась невидимая дверь. Кто-то кричал скрипучим голосом. «От вас один вред! Где такое видано? Я за помощью пришла, вы обязаны, ваше дело!» Тесса встретилась глазами с дежурной сестрой и повернулась на крик. До нее донесся голос Парминдер, в котором до сих пор угадывался бирмингемский говор. «Миссис Уиден, вы по-прежнему курите. Из-за этого мне приходится увеличивать дозу медикаментов. Если вы откажетесь от сигарет...» «У курильщиков теофилен разлагается быстрее, значит, сигареты не только усугубляют вашу эмфизему, но и не дают этому препарату...» «Учить меня вздумала, достала уже, я на тебя жалобу напишу. Травишь меня дерьмом всяким. Пусть меня к другому назначат, к доктору Крофорду». Старушка вся красная неверным шагом ввалилась в приемную, держась за стенку, тяжело дыша. «Извести меня хочет, чурка проклятая, не ходи к ней», — пролаяла она Тессе. «Она и тебя потравит, гадина чернявая». На негнущихся ногах, обутых в тапке, она зашаркала к выходу, с трудом переводя дыхание, но ругаясь такой яростью, на какую только были способны ее истерзанные легкие. За ней захлопнулась входная дверь. Дежурная сестра опять стрельнула глазами в сторону Тессы. Они услышали, как дверь в кабинет Парминдер осторожно прикрыли. Прошло 5 минут, прежде чем Парминдер вышла в приемную. Дежурная сестра демонстративно уставилась на свою стойку. «Миссис Олл?» — пригласила Парминдер с очередной натянутой неулыбкой. «Из-за чего столько шуму?» — спросила Тесса, подсаживаясь к ее столу. «У миссис Уиден расстройство желудка от нового препарата», — спокойно объяснила Парминдер. «Значит, сегодня анализ крови, как договаривались, да?» «Да», — кивнула Тесса, придавленная и обиженная профессиональной деловитостью Парминдер. «Как ты, Минда?» «Я?» — переспросила Парминдер. «Я прекрасна, а что?» «Ну, Барри, я понимаю, как много он для тебя значил и сколько ты для него значила». В глазах у Парминдер блеснули слезы. Она попыталась их сморгнуть, но было поздно, Тесса заметила. «Минда». Тесса накрыла своей пухлой ладонью тонкую руку Парминдер, но Парминдер дернулась, как ужаленная, а потом, не в силах больше сдерживаться, горько заплакала. В тесном кабинете ей некуда было спрятаться, она лишь отвернулась от Тессы в своем вертящемся кресле. «Мне дурно сделалось, когда я вспомнила, что тебе не позвонила», — говорила Тесса сквозь отчаянные попытки Парминдер унять всхлипывание. «Я готова сквозь землю провалиться. Хотела к тебе зайти», — солгала она. «Но мы глаз не сомкнули, считай, всю ночь провели в больнице. А утром я помчалась на работу. Колин, когда объявлял, разрыдался прямо на утреннем сборе. А потом спровоцировал эту жуткую сцену с Кристал Уиден. А потом Стюарт прогулял школу, Мэри совсем расклеилась. Но я так виновата, Минда, я обязана была зайти». «Нелепо», — сдавленно выговорила Парминдер, закрывая лицо салфеткой, вытащенной из рукава. «Мэри, самое главное». «Барри позвонил бы тебе первый», — с тоской произнесла Тесса и к своему ужасу тоже расплакалась. «Минда, я так виновата», — захлебывалась она. «Но на мне был Колин и все прочие». «Не распускайся», — сказала Парминдер, судорожно втягивая воздух и вытирая лицо. «Мы обе распускаемся». «Нет, не обе. Хоть раз в жизни дай себе волю, Парминдер». Но доктор Джованда уже распрямила свои хрупкие плечи, высморкалась и подвинулась к столу. «Ты от Викрама узнала?» — робко спросила Тесса, доставая ком бумажных салфеток из стоящей на столе коробки. «Нет», — ответила Парминдер. «От Говарда Моллисона, его кулинарии». «Боже, Минда, как я виновата!» «Не переживай, все нормально». Парминдер выплакалась. Она даже потеплела к Тессе, вытиравшей свое доброе некрасивое лицо. У Парминдер чуть-чуть отлегло от сердца, ведь после смерти Барри у нее не осталось других близких друзей в Пэкфорде. Про себя она всегда добавляла «Пэкфорде». Можно подумать, за пределами этого города у нее было 100 верных друзей. Даже наедине с собой она не хотела признаваться, что друзья, которых время развело в разные стороны, остались в бирмингемских школьных воспоминаниях, да еще, пожалуй, среди медиков, с которыми они вместе учились в университете, а потом в интернатуре, и до сих пор обменивались поздравительными открытками к праздникам. Хотя никогда не ездили друг к другу в гости. «Как там Колин?» Тесса застонала. «Не спрашивай, Минда, господи, он собирается претендовать на место Барри в совете». Между густыми темными бровями Парминдер резко обозначилась вертикальная морщина. «Ну с чем Колин пойдет на выборы?» Тесса комкала в руке мокрые салфетки. «Неужели он способен противостоять таким, как Обри Фолли и Говард Моллисон? Вознамерился продолжить дело Барри, убеждает себя, что обязан выиграть его битву. А какая ответственность?» «Колин и на работе несет большую ответственность», — заметила Парминдер. «Ох уж», — вырвалась у Тесса. Она вдруг почувствовала себя предательницей и снова расплакалась. Странное дело. Она вошла в этот кабинет, чтобы утешить Парминдер, а вместо этого стала изливать душу. «Ты же знаешь Колина. Он все принимает близко к сердцу, все пропускает через себя». «И при всем том, очень неплохо справляется», — настаивала Парминдер. «Да знаю я», — устало выговорила Тесса. «Знаю». Колин был единственным, кому суровая замкнутая Парминдер проявляла неподдельное сочувствие. В свою очередь, Колин не допускал ни слова осуждения в ее адрес. В Пэкфорде он слыл ее преданным заступником. «Прекрасный врач», — обрывал он любого, кто при нем осмеливался ее критиковать. «Лучшего я не знаю». У Парминдер было не так уж много заступников. Пэкфордские старожилы относились к ней с недоверием. Она не любила назначать антибиотики и выписывать повторные рецепты. «Если Говард Моллисон настоит на своем, то выборов и вовсе не будет», — сказала Парминдер. «То есть как?» «Он сделал рассылку полчаса назад». Повернувшись к компьютеру, Парминдер ввела пароль и открыла почтовый ящик. Монитор она повернула так, чтобы Тесса увидела послание Говарда. В первом абзаце выражались сожаления по поводу кончины Барри. Во втором говорилось, что ввиду истечения одного года его полномочий, целесообразнее просто ввести в состав совета нового человека, нежели запускать обременительную процедуру выборов. «У него определенно кто-то есть на примете», — сказала Парминдер. «Если его не остановить, он протащит какую-нибудь марионетку. Не удивлюсь, если это будет Майлз». «Исключено», — быстро возразила Тесса. «Майлз отвозил Барри в больницу. Нет, он был так подавлен». «Не будь такой наивной, Тесса», — сказала Парминдер, и Тессу поразила резкость ее тона. «Ты не понимаешь, что представляет собой Говард Моллисон. Это страшный человек. Страшный. Ты не слышала, что он устроил, когда пронюхал о статье Барри по поводу Филдса? Ты не знаешь, каковы его виды на наркологическую клинику? Погоди, он еще себя покажет». У нее так дрожала рука, что она не сразу сумела закрыть сообщение Моллисона. «Он себя еще покажет», — повторила она. «Ладно, к делу. Через минуту я должна отпустить Лору. Давай-ка для начала измерим давление». Парминдер шла Тессе навстречу, когда принимала ее без записи после школы. Процедурная сестра, которая жила в Ярвиле, обещала по пути домой отвезти пробу крови в больничную лабораторию. Ощущая нервозность и какую-то странную беззащитность, Тесса закатала рукав старого зеленого кардигана. Доктор Джованда затянула выше ее локтя манжету тонометра. Вблизи, если пренебречь разницей в телосложении, Парминдер была сухощавой, а Сухвиндер — крепенькой. Значительное сходство между Парминдер и ее второй дочерью не могло остаться незамеченным. Тоже слегка истребиный нос, крупный рот с полной нижней губой, округлые черные глаза. Манжета больно впивалась в дряблую руку Тессы. Парминдер следил за стрелкой. 165/88. Нахмурилась Парминдер. Это много, Тесса, очень много. Изящная и точная в каждом своем движении, она распечатала одноразовый шприц, распрямила бледную в пигментных пятнах руку Тессы и ввела иглу в сгиб локтя. «Завтра вечером повезу Стюарта в Ярвилл», — сообщила Тесса, глядя в потолок. «Надо костюм купить, а то ему на похороны идти не в чем. Явится в джинсах, так Колин его просто убьет». Тесса пыталась отвлечься от мистической темной жидкости, набиравшейся в пластмассовый цилиндрик. Она боялась, как бы эта жидкость ее не выдала, как бы не указала на что-нибудь плохое. Все съеденные шоколадки и кексы могли аукнуться предательским уровнем сахара. Она с грустью подумала, что отказаться от шоколада было бы куда проще, будь ее жизнь хоть чуточку спокойнее. А при том, что она, считая все свое время, посвящала чужим бедам. Не грех было заесть их кексом. Наблюдая, как Парминдер помечает этикетками пробирки с ее кровью, Тесса нечаянно понадеялась, тайне от мужа и подруги, что Говард Моллисон настоит на своем и не допустит выборов.